забывши так, на кухню. Пишем, ну забылся, так, пишем далее. Так, то бок прямаем, мы сумерли. Пошли далее. Кружелка. Здаецца, все прыняли. Быў толькі некі Алекс, я не ведаю, наўрад ці Алекс Нестеров, там некі. Ну ён сам так, ён піша тады цалкам, што несур'ёзнасць, відавочная штучнасць. Ну ён проста гэтай кружэлкі не даў сабе працы паглядзець, дзе яно ўзнікла. А, і пры якіх акалічнасцях, і тое, што гэтаму слову, ну, мінімум 60 гадоў. Штучнасць. Все словы штучнасць. Я маю кружэльнік. А, што кружэльнік? А, так. Не кружэлка, кружэльнік. Так, так, так. Ну, што ж, зато яно празрыста пабудавана, ну, так. А слова, якое ўжо мае традыцыю. Дарэчы, тут я чамусьці не напісаў. А, Нестеру прапаноўваў, ён знайшоў кружала. Кружа? Ла. Ла. Ла. Так. Ніякага роду, так? Яно так. Кружала. І ў якасці пераклада для дыскаў. Але недзе там яно сустракаецца ў слоўніках 20-х гадоў. Магчыма, што на плячах гэтага кружала стаяла кружэлка. Ці на два роды, в сэнсі. Гэта ж тым, што кружэлка, узнікла слова у асяроддзі, наколькі я сабе ўяўляю, якраз постнацдэмаўскім. Ну, гэта так. Часы вайна ці адразу так. Па вайне ў заходняй Нямецчыне. То бок ужо кружэлка стаіць на кружалі. Так, так, так, так. Так я так. Кажу, што і для іх было там ўсё, што напрацаванае было ў 20-е гады, гэта яны і напрацоўвалі або ну, былі спадкаемцамі, носьбітамі таго досведу. І нічога дзіўна, што кружэлка ўзнікла ў гэтым асяроддзі. І гэта настолькі звыклае слова у эмігранцкім асяроддзі. Я просто патлумачу адзін момант, якога можа не ўсе ўсведамляюць тут прысутных і з тых, хто будзе слухаць нашы перамовы. Рэч у тым, што у заходняй Нямецчыне трапіла прыблізна 1 мільён беларусаў на момант 44-45 гадоў. Гэта аграмадная колькасць народу. Сярод іх асноўнае, вядома, было сялянства вельмі далёкае ад любых праблемаў, але при тым пры ўсім прыблізна 20 тысячаў гэта былі больш менш сведомыя людзі, якія пасяліліся менавіта ў беларускіх лагерах, стварылі беларускія лагеры. Вось. Лагеры, у якіх все было беларускае. Адміністрацыя, паліцыя, школа, утварае сабе, царква. Там просто міні-такія, ну, калі хочаце, такая міні-дзяржава, у якой рэальна выкарыстоўвалася ва ўсіх дачыненнях афіцыйнага характару і ў неафіцыйных, пераважнай колькасці неафіцыйных. Ну, просто там часам былі і палякі, і украінцы, і дастаткова шмат расейцаў, якія грубо кажучы, касілі пад беларусаў для таго, каб не вяртацца ў СССР, каб іх гвалтам не рэпатрыявалі. І гэта адбывалася з 45-го году, ну, першыя беларускія часткі ў расійскіх і польскіх лагерах, ва ўкраінскіх узнікне, і з 46-го года, па-моему, першы лагер Рэгенсбург, там, дзе ўсё было беларускае. І гэтыя лагеры прынеслівалі да 50-го году прыблізна. Уявіце сабе, лагер існуе 3-4 гады. У ім вырастаюць дзеці, у ім адбываюцца кожны дзень там людзі. Это свая замкнёная прастора, у якой мова выкарыстоўваецца штодзённа, а не так, як у нас на фоне расейшчыны нешта прабіваецца. І гэта было фактычна утварылася беларуская эміграцыя, свядомая палітычная, прайшоўшы праз гэтыя лагеры, сталася такім ну, соцыумам, які гадаваўся без выразнага там расейскага ці яшчэ нейкага ўплыву. І досвед, для чаго я гэта ўсё вяду, досвед тых выданняў, якія там выходзілі, там і палітычныя газеты, і скаўцкія выданні былі, досвед таго бытавання мовы, это самае каштоўнае, што мы маем за ўвесь час. Бо гэта адзіны час, адзіны момант у беларускай гісторыі, сучаснай беларускай гісторыі, калі мы ўвогуле, калі людзі, тысячы людзей, дзясяткі тысяч людзей, ні ад кога ў моўным сэнсе не залежалі, абсалютна, якія фармаваліся на, як на Марс, ведаеце, ці там у Новую Зеландыю паехаць. Вось. І тое, што яны зрабілі ў лексіцы, тое, што ў іх выпрацавалася ў лексіцы, это самы каштоўны матэрыял, бо ён самы беларускі, самы не сапсаваны чужынскімі ўплывамі. Вось чым кружэлка нам важная. Так. Так, Нестеров прапанаваў кружала перакладаць дыск на вагу. Ну, а не толькі кружалку. Але ну, мы ўжо столькі абмяркоўвалі гэта. Спадар Нестеров, файна, што так за беларушчыну стаіць. Ну, а з іншага боку, так, а астатнія што? Шмат хто, так скажам, як бы за беларускую мову, толькі хацеў бы яшчэ, каб гэта з нечым суадносілася ў расейскамоўным жыцці. Вось. І ігнараваць той, што, той факт, што бальшыня патэнцыйных карыстальнікаў таго, што мы зробім, усё ж такі будуць гэта суадносіць коцькі не коцькі з расейскую мовою і са сваімі ранейшымі ведамі ў мове беларускай, утрымлівае нас ад таго, каб пладзіць неалагізмы. Пра гэта мы сказалі на ўсіх, па-моему, гучала ў большай ці меншай ступені на ўсіх нашых папярэдніх сустрэчах. Добре, з гэтым... А толькі кружэльнік мы дазволілі сабе так. І б'емся за дапомны. Добра, кружэльнік быў успрынята добра, таму я думаю, мы яго здзержаем. Яно так. Не спаткала выразнага пярэчання. Так. Ну просто застаецца флопі, флопі драйв. Не, ну... Мы ўвогуле дыск... Ну, трыскавы. Мы яго адкідаем і просто заставляем дыскавод і дыск ці дыскет. Драйв, мы казалі пра тое, што драйв перакладаецца як дыскавод у выпадках акрамя кружэльніка. Калі это так, не фізічна ён не падзяляецца дыск і драйв у астатніх. Не, гэта калі сапраўды яны не падзеленыя, да? А калі ў нас ёсць прылада, якая пачакайце, давайте. Что? Уже это... А, ну добра. Так, по новой. Не, это починается обмерковывать с той причиной, что забылися, на чем постановили. Нет, там, памятаем, все добро так. И тогда это дискет, я на дискет эти диск. Кружелка. Вот то, что мы вставляем, кружельник, это кружелка. Нет, а у нас же ее дисковод. Флопи. Флопи? Флопи. Их уже новый компьютер не ставить. Тому давайте покинем историю и будем приниматься. А, ну, флопи, так, я думаю, что уже, ну, например, мой сын 6-годовый, он не разумеет, что это такое. Вот ему показать этот предмет, он не будет ведать, что с ним делается. Ну, у мяне ёсць яшчэ 8-дюймовыя. Але гэта не значыць. Не, 8. 5 гэта распаўсюджаныя. А вот 8 я іх не бачыў. Што не каштоўна. Гэта музейныя экспанаты. Гэта музейныя экспанаты, хай ён ім застаецца. Так, добра. З кружэльнікам, здаецца, зацвержаем, всё добра. Пайшлі далей. Download, upload. Ну што, я выступаў у якасці ладавальніка, я прапаноўваў гэта і застаецца капітуляваць. Яшчэ, я вось што яшчэ падумаў, у нас жа ёсць яшчэ слова лод без прыставак, а не так, як. Так. І вось калі б суаднесці менавіта з лод. Може бути. І ось, глядіть, тут ось який момент. Це зносить чи ні? Почекайте. Ну, лоді. Ні, мається на увазі, що ладаваць ми ще можемо використати для безприставкового лоді. У нас, ось, слухайте, у нас є download, у нас є upload, да? Розмова йде про сітку, да? Інтернет. Далі. У нас є... пампаваць это просто ну як download насамрэч там ну не важна гэта. У нас ёсць лод, калі ідзе лот аперацыйнай сістэмы, да? І вось там не пампаванне ніякае ў нас. Угу. І вось тут, ну, дарэчы, так. У дадзеным выпадку ладаванне можа быць. Ага. Ладаванне? Блага. Ага. Ага. Ну, пампаванне ніяк. Пампаванне там не ідзе. Так. Вось для даунлоад, аплоад, для сеткавых рэчаў, пампаванне выдатна кладзецца. Дарэчы, у гэтых слоўніках 20-х, не, у каго, у Сцяцка глядзеў, культура мовы, ён пампаваць праводзіць. Але там праблема будзе, што лоад будзе два значэнні ў нас. І пампаваць, і ладаваць. Дарэчы, тут яшчэ і лоад, і сейф у нас ёсць. А што мы для файлаў там? Мы open, open, save, load яшчэ. Ага, close таксама ёсць. Ага. Close, ну, close там зачыняць мы вызначыліся. Вось з open мы вызначыліся. Адчыняць, зачыняць. Так, я ўжо пачаў гэта праводзіць у жыццё. Ну, выдатна. У сваім соцыуме вузкім. Добра, я прапаную памятаць пра тое, што ў нас не развязана вось гэта load. Калі размова ідзе пра лоад з дыску, напрыклад, да? Ага, можна проста два значэнні яму надаць. У канкрэтным выпадку, калі лоадзін, калі ў нас это ці аплоадзін, ці даўнлоадзін, калі гэта агульнае для іх слова, ці лоадзін, калі гэта ўнутры камп'ютарнае. Яшчэ раз. Ну, я тое, што падзяліць гэты тэрмін на два нашых. Так, я думаю, прайдзіць, таму што... Але гэта не download, гэта не upload, гэта просто load, loading, там, і гэта іншыя, хаця... Ну, я, шчыра кажучы, я так разумею, што сцягваць усе цы інфармацію, гэта пампаваць, як бы, усе згадзіліся, а load, гэта актывізаваць тое, што ўжо ёсць у кампутары. Насамрэч, гэта чытаць, да? Калі мы кажам, што запісваць у нас ёсць, то гэта чытаць. Адно запісваць, а гэта чытаць. Ага. Так, save, write, load, тобок. Write, load, save, load, тобок. Запісваем, чытаем. Сама ж гэта. Read, load, read, нідзе, побач. Гэта яно і ёсць на самом. Ага. Ну, было б не блага, я прапаную просто тут гэта не разглядаць зараз. Угу. То бок мы кажам толькі пра download upload і памятаем, што нам трэба вызначыцца яшчэ вось з такім варыянтам. Вядома, калі ёсць перспектыўныя задачы для слова ладаваць, так. Тым прасцей з ім будзе развітацца зараз. Так. Для download. Так. Таму запампаваць. Спампаваць. Это значыцца забраць і запампаваць. Так. Спампаваць это адпампаваць не пайшло. Ну, у сэнсе 567 і просто. Выпампаваць таксама не шмат зусім. Адпампаваць як адсырбнуць. Ага. Застаецца спампаваць, запампаваць, як яно і ўжываецца зараз. Ну і грамадная і статыстыка вельмі рэпрэзентатыўная. Ну, статыстыка тут, канешне, трэба Не, ну нават трэба разумець, што аўтаматычных перакладчыкаў зашмат усё ж такі зараз. Ну нават калі хаткі. І яны ўсё роўна будзе многа, нават калі хаткі. Так. Так. Ўсё ж такі выкарыстоўваецца даволі. І плюс яны ж спрыяюць распаўсюду гэта слова. Так, так, так. Так, так, так. Ёсць гэта важны момант. З гэтай прычыны, напрыклад, ну вот я згадзіўся на тое, каб не было скаротаў у файлах білсатаўскіх, каб не скарачаць слова год, каб лепш рэпрэзентаваць гэтае слова ў нэце. Бо па-расейску г-кропка таксама поўна. А калі ты пішеш годзе, то это не супадае ні з якім словам, ні з якім наборам літарных ні ў якай мове. Mm-hmm. Хоць ты напішаш лацінкою, хоць кірыліцою, гэта абсалютна унікальны комплекс, які звязваецца выключна з беларускай мовай. І такім чынам аўтаматычна павышаецца рэпрэзентацыя беларускай мовы ў нэце. Ну, это таксама маленькі, але плюсик. Добра. То бок download, upload, выкарыстоўваем спампаваць, запампаваць. Uh-huh. Адзіная сфера, у якой ёсць поспех беларускай uh-huh. мовы, апроч касцёлу, вось, то это інтэрнэт. Yeah. Мы павінны это прызнаць. Інтэрнэт і поспехі каталіцкага касцёлу, беларусізацыі каталіцкага касцёлу. Вот да, вынікі 20 гадоў незалежнасці. Mm-hmm. Всё астатняе гэта там, дзе дзяржава кантралюе, а это якраз не кантраляваныя дзяржавы сферы, там всё толькі ў паразу, на жаль. Добренька. Так, з гэтым разабраліся. Так. Зараз новыя словы, але я думаю, можа ўзяць украінцы скачуваты, боже ты мой. Ну, это некая абсолютно уже пророссийская. А пошняя на сторонке 3-й. Украинская. Завантажуваты. Завантажуваты – это то же самое, что и заладовать. Угу. Это загрузить. Это калька с российской хай, але, ну, а оно, да. Так, оно выглядает как свое. Так. Ну что, окей? Так. Ну, як? Чекайте, окей, cancel, user, file name, resolution. Давайте, может, пойдем с... Что? Это складанный будет выбор. Який с user? Окей. А, окей? Так, тому я пропоную, покуль что я его, может, покинусь? Не, Лиза, почекайте. Ну, чему? Просто... Ёсць словы, якія... Справа то, што калі мы не, ну, як бы окей, то ўсім зразумела, але добра гэта, ну, абсалютна да адпаведнік, я там окей. Ну, так, не, сапраўды тут не вельмі. А, добра, давайте окей разбираць. Так, што наконт прапановы Нестерова пакін, в сэнсе не, што? Не, в сэнсе, што... Не зацвярджаць одно слово, а пакінуць ніяк тэрмін, а просто агульнамоўна. Калі канкрэтны чалавек не згодзіцца палічыць тое, што, вот скажам, Нестеру, перакладаючы штосьці, захоча напісаць іншае, ён гэта зробіць незалежна ад нашых пастанов. Угу. Але ў той же час я лічу, што ў нас, калі мы лічым окей, фактам тэрміналогіі, угу. яму павінна адпавядаць толькі одно слово. Принамсі, як стандартний так. варіант напису так. на усіх... Доповні стандартові, зиходні, ну, початкові, звичайні. Окей, усім зрозуміло, тут я б засумнівався трошку. Я ще раз? Якщо б там було написано «окей», то ти було б всім зрозуміло, а у варіанті «окей» англійським, 22-9... Ні, ну, розмова йде про, найперш про діалоги там. Програмах, да? Добре. Ну, ясно. Окей, cancel. Гля, добре, ще більш зрозуміло. Ну, так. Давайте, що ми можемо викинути одразу? Так і згода. Вони однолькові по сенсі, згода, в принципі. Згода у даденому випадку, ну, у даденому сенсі, це все-таки розмовна така форма. Чому? Сенсі. Ні. Ну, чим вона розмовна? Ну, а це не є такою, що таке. Розмовності у чим? Нормальове слово. Слово... Я ж кажу, що не нормальове. Значить, може, давайте я... Може, ви маєте на увазі, що згода, гэта як слово не гутаркове, а діалогове, так? У гэтым сэнсе. Якое... Я не маю на увазі, так. Не, а, не регістр ви мелі на увазі, а слово, якое... Але ж у нас гутарка про діалог з системою. Ну так. І от адкуль яно і ўзнікла слова згода. Яно якраз той прычыны, што мы пераносім. Гэта метафара, гутарка, як з гутаркай з чалавекам, з суразмоўцам. Гэта англійска agree. Всё. А окей, гэта беларуска добра. Угу. Ведаеце, ну гэта можа, от, калі мы agree, згаджаемся, так, згода. Калі мы згаджаемся з agree, як... Ну, з терміноідом хоча б, калі не з терміном. Аюз, до речі, аюз. З терміноідом. Калі у нас пропоновувалось там ось ліцензію. Так, I agree. Треба підписати ага. I agree. Ну, там і, згоден. Так, згоден, і тут, до речі, згоди добре йде. Згоден? Ну, згоден. А нам треба, чи згодний, Это не терминологічне використання. Так, так. Это агульномовне використання. Ні, в даному випадку можна згода. Тому що тепер жінки за свої права змагаються. Ну так. А тут якраз згода вельми добре падається. Просто так, у некоторих же до шизофренії дійшло в країнах, у Швеції, наприклад. Там обов'язково подаються, у них є все ж таки флексії. Мужчинское и женочее, еще в некоторых краинах есть такое, и они змушены повеличивать текст. Там все, что написано, это все дублюется мужчинской и женочей формой. Вот. То же самое по-гишпанску, например. В Америке написано по-гишпанску, текст повеличивается, дякуючи тому, что повсюль абсолютно, это ж флективная мова все ж таки гішпанська, і там родове відрознення за столицю, відрознення от ангельське. І відомо, це забруджує текст ого як, ускладняє його сприймання. То, видать, згода для такої I agree, так, як терміноїд, перекладається згода. Так. Ну, это добре було б. Ясно. Отримлюється, що окей, згода нам не підходить. Так, я думаю, нет, так само не. Да, покуль мы не почали обмерковывать, покуль не было пропановы, так, улазивая, что все ж таки agree худшей за это. Так, я думаю, так само не подходит тому, что это yes, и нам треба yes, no. Yes, yes, no на диалог так само треба выбирать. А по-ангельски бывает good? No. Нет. У программах. Нет. Это вельми субъективное слово. Of course. Ну, ясно. Нет, по-моему, ни другого не было. Люди, ну, уявите себе на окей, добро. Шмат где выкористовывается. Так? Нет, это... Не зачепляется. Не, вельми добро отповедаю. Ну, то бок... Мне здавалося, або окей, або добре застається. Ну так, ну окей, ну, окей, або добре. А єсть пропанова окей? Єсть. Ну так, конечно. Всім зрозуміло написати. Так, і покинуть. Де там? Саме перше. А, за, у сенсі ця там де за. Всім зрозуміло, супроць англіцизму. Ну, тогда без сенсу. Я категорично супрець, окей? Зрозуміло, з яких причин. Это просто американізація. Это перша прикмета, перша приступка американізації. Коли ми робимо білоруську термінологію, это перечить духу той праці, якою ми займаємося. Коли сказати, що всім зрозуміло, тоді чим ми займаємося? Лухтою. Тоді всім зрозуміло по-ангельську і кінець. Добра застається. Ну, не, да, не ведаєш. Чим, значить, так, есть yes і no, так? А чим вони відрозніваються? В сенсі, yes і окей? Так, це те саме. Ну, коли ми перекладаємо вже з англійської, так, там у них часто використовується окей, наприклад, як примітник. Наприклад, ну, окей, це, наприклад, той самий I'm okay. Далі, так. А є, звичайно, є знову вибор. Треба вибрати. Так. Згаджаюся. Окей, це, але... Ну, значить, вони нічим не відрозніваються. Гутерка відрозніє... А вони трошки по-розному вживаються. Може, мені здається. Для комп'ютерної термінології це немає ніяка... А вони в програмах трошки по-розному вживаються. Ну, і чим їх відрозніє? Ну, окей, тільки тим, що окей не вживається. Ну, ніколи разом я не зустрікав. Не вживається окей, може бути, використовуватися як заховатися, наприклад, да? То так. Ось в окно наладав. Так. Там нечто обрали, натиснули окей. Так. Замість окей використовувати там yes там не буде. Так, так. Ні, не, вони просто, вони от мне жорстко разрозніваються. Господарство, просто ви слово так, поглядите на його трошки ширей. Ну, і це не значить, що я резко перечу тому, що ви сказали, але все ж таки некий фон там був у нас. Слово так має два значення. Гэта і згода, ну, називається частиця. Стверджальна частиця. Вось, это так. І так, гэта ще рабі так. Таким чином, гэта прислов'є на мяжы з займенником, толькі не замест імя, а замест прислов'я. Слово так, это прислов'я, якое не абазначае само дзеянне, але гаворыць... Извините, варенье. Просто окей, это так само так. Бо беларуская так значна ширейшая за ангельская yes. Але... Раби так. Але мы не будем уживать беларуская так, изолявана. Изолявана мы уживем все-таки таким чином. Бо так изолявана будет незразумело. Вот очень все лучше. Добрый отказ. Добрый. Все, добро. Одним словом, окей, это добро. Добро. Так, пошли далее. Ну и одразу конца. А как совсем ясно было, тогда было бы написать «хорошо». Cancel. Есть. А русские не вживают хорошо, ну окей, пишут. По-моему, так. А что у них делают? Окей. Окей? Их окей, да. Да речи, там яны и литеры это переклали, у них окей, это их литеры. Ну, коли брать раскладку, ну. Ну, это совсем. Оке. Ок. Ок. И по-российски уже слово ок, это стало звыклым. Некоторые так. Ну, например, наши журналисты белсатовские так отказывают ок. И наша працавница, мовознавица, им написала, ну так по-белоруску там приставны, то треба в повинен развиваться. Они пошли писать в ок. Серьезно. Так само добрый вариант. Так. Побач з окей, у нас сюди кенсел. Я активно веду боротьбу супроць ок. Бо ведаєш, дасі паліць руки не буде, дасі руку усього проглинуть. Пайшли далі. У перспективі нам буде погрожати не російська мова. Думаю, ви теж усвідомляєте, а ангельська і китайська. Ось. То треба... Китайська – це цікаво. Ми ж не спробували. Это може надійти да. Значно хуче, чим нам здається. Лукашенко чинив двері для китайців просто не обмежувано. Не будь як в тим анекдоті на межі Фінляндії і Китаю. Приблизно, ну, это сумная помиска. Це переймає корейським опит. Ну, 70% лексики китайская, але при этом мова корейская. Так, грамматика ладилась так. Але поглядите, китайская мова повпливала просто розбирально на все навокольные мовы. Это мова забойца. Так як ангельская мова в Европе мова забойца, так во всім азіатському регіоні, на жаль, это правда. Ідемо далі. Так, cancel. Варианты отменить, скасовать, отмовиться. Что откидаем отразу? Отмовиться, я думаю. Отмовиться было так реджект. Оно не завсюды подойдет до окна для любого. Ну, так. Бо отмовиться это инфинитив. А часом гэты дыялёг прадугледжвае так. Я не ў гэтым нават упаўся. Нейкія спрагальныя формы. Не. Звычайна гэта окей, cancel. То бок добра і адмовіцца. Не зусім. Вот это... Больш шырока ўжываецца, канешне, адмовіцца. Господарства, а окей, это не прыняць. Вот это згода. Або згадзіцца. Але чакайце, тут просто калі ў нас, ну, разумееце, адна рэч, калі ізалявана мы выкарыстоўваем, так? Іншая рэч, калі мы выкарыстоўваем у пары. І добра, калі каб гэтая пара утварала між сабою амонім, так як слова так і не утвараюць між сабою амонім. Але ці утвараюць окей, cancel амонім у ангельскай мове. Контэкстуальна, так? Так і добра, і скасаваць, але мені так само. Добра, гэта ж таксама згода. Гэта згода, так? Несомненно. Не, значит, мы будем блытаться. Просто там ведьми добро разводятся. Окей, yes. Добро, и не будем блытаться. Да, да. Отменить. Ну, то самое, по-моему, уже ванное такое. Почему? А это не русизм? Русизм. Ну, як русизм? Относно русизм. У сенсі, яны ўжо гэтую метафору скарыстали. У расейцаў менавіта так адмяніць. Ці варта ісці нам за расейцамі? Не, але само слово адмяніць. Адмяніць? Гэта не прыйшло з расейскай мовы? Я не гатовы, пэўна, адказаць. Трэба... Каму трэба 30-ты том гістарычнага слоўніка? У мяне аказаліся два. Никто не забирает. Отменить орфографичный НН. Не, Адмони Карашевич, отменять, переменять, переменить. Просто речь о том, что отменить у польской мове и у старобелорусской это было такое значение, и у диалектах белорусских это засталося, мая такое же значение, как изменить. И он отменил так. Магчыма, это палянізм. Магчыма, гэта нашая беларуская, а змяніць гэта, адмяніць гэта, значэнне скасаваць гэта расейская. Я не гатовы гэта цвердзіць. Добра. Так, ну, у сабе кім выпадку з адмяніць тут не ўсё так празрыста і зразумела. Ну вот, так. Вот гэта, пра гэта гаворыць Нестеров. У тым значэнні, у якім яго ўжываюць, гэта русізм. Наш кажучы слова ёсць, але ёсць падазронка, што яму надалі тое значэнне, якое ў беларускай мове не ўласціва. Я не гатовы пра гэта гаварыць. Бо слова, ну так скажам, это абстрактнае слова. Слова адмяніць не ўжываецца ў побыце, разумееце, оно не канкрэтнае. І калі яно не ўжываецца ў побыце, то беларускасць гэта слова заўсёды вельмі цяжка вызначыцца. І хутчэй за ўсё гэта прыйшлося так? Адмяніць. Бачу гэты. А, вы этымалагічны. Ну, там адмяніць ёсць. Не, там же прыстаўкавых увогуле не было на пачатку, амаль ніякіх. Я просто часам бывае трапляю. А вам 30-ти не треба там? Мається вже? Я в углі не маю ні водного. А, ні водного не мається? Нема сенсу. То був до добре пішов. Ну... Скасовать, обмінити, ліквідувати. СБМ, Насович, Ластовський, Байко, Некрашевич, Каспярович. Як адмінити? СЛПЗБ, Белькевич, Туровський словник. Так, ліквідувати, знищити. Так, а скасовать... Яны падаюць як... Ну, пакшу Беларусь. Не. Адмяніць. Да. Адмяніць, ліквідаваць і знішчыць. Добра. А скасаваць? Это таксама... Да, касаваць, глядзі. Касаваць. Ну, зараз... Скасаваць это не з польскай? Это, по-моему, там увогуле это лацінізмы. Это робля. Зараз? Ну, рэч тым, што калі мы будзем такія словы агульнамоўныя, прынятыя, яшчэ... проверять у их кров на, на польскость, то мы полову старая белорусская косовати, с польская косовач, булыка запазычила, латинская косу мреддере, фасмер. Так, так, латинизм, так. Ну, то, так. Ну, а, старобелоруская... до речи, а в украинцах там что, прогнется? Скасувати. Ну вот так само доказ того, что их не это не спынило. Яны на самом деле наибольше выкарыстовывается менавіта скасовать. Ну выкарыстовывается. Ну я маю на увазе сярод программеров, так. Так. И в перекладах программ. Остатніх публіки, конечно, адмяніць, бо яна больш под уплывом. Так я на абсолютно як расейская. Не, давайте скасовать. Я... Скасовать, хутчэй скасовать. Так. Хутчэй, ну, што абмяркоўваецца. Рэч у тым, што ёсць яшчэ слоўца, адмовіцца. Не здаецца. Але не ў любым кантэксце мы ўжо ведаем. Скасаваць у любым, я думаю, можна. Да таго ж глядзіце, вось скасаваць. І адмовіцца ад КДЕ слоўніку толькі скасаваць. в этом i18n на MovaOrg, это перекладческая mailing list. Там так Microsoft украинские скашуваты. Ну, вот, да, раньше. KDE Adminis так само, да, выкористовывается Ubuntu и KDE. Ну, але я маль что скасовать бачу. Там, коли слово доброе и распространенное, почему не? Ци мы можем так одразу. Ага. То это слово ты выставлял у там Нестеров и реагировал на него, да? Ну, в сенсе какое? Отмоется. Отмоется, так. Потому что отмоется, попробуешь еще переназовника потом. Отмоется ад. Так. Так, и от кого и чего родом склоня. А скасовать что? Угу. И оно совпадает с назовным. И в этом сенсе оно зручнейшее. Коли бы это был мастацкий текст, мы же не совсем за все дозручно это, але уличиваючи, что это формальный текст, в яким будет одразу слово, после его предугледживается, что это простое дополнение. Ну, простое дополнение – это дополнение в виновальном склоне, на кое показывая на то, что где слово переходное. Я нагадываю школьную программу. Вот. Может, не все ходили в школу, может, не все памятают. Просто это вельми важный, это вельми важный момент, что слово скасовать переходное. Вось. Оно продугледжвае вот это простое дополнение. Оно вельми легко читается. Вот и отмовиться в этом сенсе. Он зворотный, тем больше, он не переходный, потребуя приназовника после себе, керуя родным склоном. Одним словом, з ним просто граматично больше геморрою. Тут просто еще такое, я вот что заважу, коли робил переклад. Значит, у нас есть питание. Звичайно, питание, оно, вот, ну, например, выдалить стене. Мы можем отказать, добро, а те можем отказать на это питание скасовать. Выдалить что-нибудь, скасовать. Ну, это... выдалить, видать, это выдалить. Нет, это уже не питание. Это cancel, это выдалить? Нет, это нет. Уже это будет не питание, где, там, где написано OK, cancel, там хоть и будет поведомление, просто вот мы начинаем там... Скасовать, это значит, что просто не протягивать да? Операцию, а скасовать ну, операцию. Только у нас операция называется не выдаление, а выдалять. Ну, это питание мы бачим, а ну, не... Что? Чому? Ну, ты погоджаешься, добро, так? А, хвилинку, вы маете на базе? Я избавляюсь. Те это форма диаслова будет? Те это будет форма назовника, да? Диасловом отказать. Не, чекайте, чем? А які на дзеяслову? Ці скасаваць гэта? Скасаваць. Ці працягваць? Скасаваць. Так. Дык это самае натуральнае, напрыклад. У любым выпадку мы ўсё роўна надзеянне нейкае націскаем. Калі ў цэнтры пытання дзеяслоў, то дзеяслоў. Просто часам у цэнтры пытання можа быць не дзеяслоў. Напрыклад, ці пакідаць гэта? Пакідаць тут дзеяслоў. А калі мы не ці, выкарыстоўваем, які дыск выбіраць? Тут адказ ужо павінен быць назоўнік, ці прыметнік. Імя павінна быць, а не прэдыкатыў. Просто залежыць ад таго, як сфармулявана імя. Пытанне, яно можа прадугледжваць прэдыкатыўнага адказу, а можа прадугледжваць іменны адказ. Cancel гэта таксама ж тое слова. Cancel? Ну так, а што мы павінны за ім ісці таксама, як яны? А якая тут праблема? Ну, мы сам працэс адмяняем. Калі гэта не пярэчыць нам, то лепш ісці за імі, чым не ісці за імі. Ну і в англійскай яны бачаць пытанне, і што? Не, тут процесс. Ну, можем, конечно, cancel это процесс. Ну ясно. Это как раз смена становища. А что тут человек не разбирается, вот я не совсем разумею. Ну, пытание. Выдалить файлы? Скасовать. Можно так отказать? Скасовать файлы можно, да? Нет, чекайте. А что, выдалить файлы и там OK, cancel? Такие диалоги есть? Ну, конечно. По-моему, только такие есть. Звучайно такие. Что вы мне не добираете, что ли? В певном сенсе тут рация полная есть. Ага. Yes, no. Так, а вообще что у вас? Что? Чего удалить? Delete full. I should you want to move this folder. А с шифтом натисни. Ні, в сенсі шифту. Ну, може, я і помиляюся, ну я просто так. Ну, cancel так, відмовиться від діяння. А, ну так само, нормально. Бо cancel, скасовать, просто условия скасовать. Ну ладно, можно. Условия скасовать. Тут певная рация есть. Условия скасовать есть концепт знищения. Але нема такого. Условия отмовиться, нема концепту знищения. Там ці не прийнять, адмовіться інакше, не прийнять. Все рівно, коли ми відмовляємося від праці ніякої програми, ми її знищаємо фактично з пам'яті. Ну. Так, скасувати нормально. І мені так само здається. Перечення не безсенсовне. Слово скасувати предугледжує знищення. Слово cancel не предугледжує знищення. Вот это одинное, что вот скасовать доброе слово было пусим. Ну, опроч того, что оно ширейшее за cancel. Худшей в таких выпадках, когда там будет размова про знишение там шагости, то там будет... Delete. Ага. І повідомлення, не питання там видаліть чи не видаліть, а повідомлення, що ось зараз ми почнемо там видаляти все, що на вашому диску. Ага. Ось, і окей, cancel. І ось якраз таки можна відказати добре, чи скасувати. А скасувати – це значить видаляй. От бачиш, от це якраз той випадок, коли може узникнути непорозуміння. А в англійській так само таке. Ясно, що... Сейчас не розумієш, що треба. Ну так. Це залежить від того, хто писав програму, наскільки я вийшов домовлення. Але це якраз той випадок, коли ми... Ясно, що великої проблеми не буде. Чоловіку так і не видалилося. І він глядить, не видалилося. А, значить, це сказати... Давайте не подписуватися. Що добре. І він ще раз це вилучить. Але, ну, можна допустити собі теоретичну ситуацію, коли чоловік буде у святої віри, що він це скасував, не буде перевіряти, як машина. Ні, ну, вибачайте, тут можна і з ангельської таке ж саме зробити, да? То Бог... повідомлення, що ось зараз ми там закенселим некий процес, да? И кнопки ОК и Кэнсел. Я не думаю, что это вельми теоретично. Ну, то же святое, что я не могу. Не, я не сгаджаюся. Ну, есть питание про делит. Отмены. Снищить, так. А другая кнопка – скасовать. Скасовать, ну, да фигё снищить. Не, я разумею. Значит, ни на какой не насыскает и снищить. Стоп. Тут питание. Там... Коли гэта будзе пытанне знішыць ці не знішыць, да? Гэта адна справа. Там ніколі не будзе окей cancel. На пытанне мы не можам адказаць там окей альбо cancel. Гэта будзе паведамленне проста. Разумееш? Угу. Ну, в таким випадку там буде б тільки окей, коли це повідомлення, коли зникає окно спинити некий процес. Речі в англійській математиці cancel значить так само, що прибрати нечто. Ну, там я не перекладаю. Ага. Некий є факт, значення. Ну, давайте cancel поглядимо словничку. У словнику англійсько-білоруським. Откладати. To cancel a trip. Але cancel a trip это не може бути, що ми його не відклали, а на угу більше не поїздимо. Я думаю, що там не докладно. Cancel это просто откладати, але там відкликати подорожжя. Відкликати подорожжя это не значить, що ми його пазніше життєвим. Ми можемо гэта зрабіць, можемо не зрабіць. І у гэтым Не, ну, кажется, это отмовится. Ну, так. Это отмовится. принципу дописна важенка. Ну это не вельмі удала, значит, за першым выпадку, бо это якраз адмовіцца адклікаць, адмовіцца ад падарожжа. Ну вось якраз to cancel a trip. Увогуле маецца на ўвазе ануляваць білет. Ух ты. Вось. Добре. Ну, в принципі, так. Вось у чым рэч. Бо чып гэта не проста падарожжа. Гэта вельмі часта тое, што ў нас называецца паездка. Round trip это паездка ў абодва бакі. Так. One way trip так як і one way ticket. Это паездка ў адзін бок. І наш кажучы, это нават не падарожжа. А чаму я пра гэта пачаў? Неўдалая артыкуля сфармулявана. На літару, на жаль, у слоўніку просто. Вось чаму я пачаў пра гэта. Добра. Рабіць няважным, касаваць, ануляваць. Вот касаваць, ануляваць. Ну, ануляваць. Ануляваць ніколі не азначае знішчаць. І ў гэтым краса слова ануляваць, якое мае граматычна усе плюсы скасаваць. І синтаксічна, так скажам. Так, але cancel выкарыстоўваецца даволі часта ў сэнсі спыніць. Это ёсць ануляваць, тут нема такога, мне здаецца, Ну не ведаю, можа я часта сутыкаюся з польскім інтэрфейсам, і мне это выдатна разумею. Мне ніколі не ўзнікала пытання, што это азначае. Я заўсёды разумеў, што это cancel. І там от ёсць GN, бачыце, анулюй. Ну, так, так. Што там? Далей вычыркваць, выкрэсліваць. О, адкуль вычыркваць наш Нестеров любіць. Вот, воно я на першым месцы стаіць у гэтым слоўніку. Пагашаць. To cancel. Гэта маркі. Матэматычнае скарачаць. Зараз хвілечку я адкажу. Слухай, прабач, у нас тут абмеркаванне па слоўніку. А, окей, добра. А каму прывітанне перадаць? Пажвер. Я так і падумаў, то ён басавіт. Я ж не знаёмы. Трэба неяк пазнаёміць. Трэба, я толькі за герой нашага інтэрнэту. Так. В принципе, кідаць набранае. Вот канцэпт знішчэння ў слове cancel ёсць, але выражаны значна менш за беларускае скасаваць. Это так вот. Ну это адзінае пярэчанне, яно не вельмі сур'ёзнае. Это не значыцца, што мы не можам. Мы не можам проста скасаваць, дапусціць, бо яно заўсёды асацыюецца са знішчэннем. Не, я гэта цвердзіць не магу. Але канцэпт знішчэння ў ім значна мацнейшы за канцэпт знішчэння. 100% нехта, не ведаю, хто перакладае ім. Але там напісана замест там выдаліць, напрыклад, знішчыць. Я кажу, я ўжо не першы раз распавядаю, я проста весь час баюся Хотя я разглядывается все. Я первый раз, например, не ведал. Провалится поплохо. Ну, с хард-диска все. И свет закрыется, и снова черную в одну пробку. Коли такие выпадки, тут, конечно. Ну, то бы, ну, видать, у минусу скасовать, але мне здаецца, всё роўна, значна больш плюсоў і лепшае за іншыя варыянты. Добренька. Ну, давайце мы яго прымем, што ў Зубова? Адмяняць парашэнне карыстальніка, здымаць, ануляваць спадарства. Перерываць выкананне. Давайте мы поставим все-таки ануляваць, так, и скасаваць на меркаванне. Ну, давайте. Это и на этом спынемся сегодня. Добро. Ну, было б правильно. Потому что ануляваць не благо. Я пропоновываю разглядеть наступное слово, бо зим будет легко. В смысле, вы про спыниться сегодня на угол со словом эти? А что ж так, спыниться, вот бачите, с cancel вы имели на увазе в каким сенсе? Наше обмеркование. Про слово cancel и про все. Всю сустречу с этим словом. Спынить, cancel спыниться. Але спыніць што? Абмеркаванне гэтага слова? Ці ўсіх? Не, ці... гэта. Ага, зразумела. Бачыце? Да. Я думаю, што вы маеце на увазе, што сонца заходзіць, ужо трэба ракаў карміць. Так. На абмеркаванне пакідаем скасаваць і ануляваць. Ануляваць, так. Добре. Яны, вот, яны тоесныя з гледзяш граматыкі. Абодва пераходныя, абодва патрабуюць, ясна, у вінавальным склоне. І нават па культуры літаратуры. Нават вот так. Добра, пайшлі далей. І адновыкавая колькасць складоў. Пайшлі далей. Юзер. Варіантаў ніякіх нема, пытанне толькі... У мяне пытанне адно толькі, от карыстач. Да. Вот гэты суфікс, ён увогуле з людзьмі ўжывальны? Чытач. Чытач. Колькі заўгодна. А, шмат. Ўсё, не прыйшло проста ўвогуле. Папіхач. Важнае слова. Знаёмае слова папіхач? Я падумаю, што не. Папіхач? Давай, вазьміце, папіхач. Просто, ну... Як працуе суфікс паглядзець? Дарэчы, ёсць нейкі слоўнік, суфіксы там, ці не слоўнік? Ёсць. Гэтага сцяцка. Вельмі неблагі ён зрабіў. Стары ўжо. Папіхаць, чалавек, ну... Чалавек, які што? Якому даручаюць паскорыць якую-небудзь справу. О. Гэта расійская... Толкач. Да? Толкач? Было... Не, а там... Ну, а есть папіхіч. В сенсі, чалавек... Папіхіч. Папіхіч. Это тое самае. Чалавек, які панукаюць, зняважліва распараджаюцца каманду. А, не, гэта іншае, на два... Так, ну так. Это які ёсць аб'ект на папіхання. Папіхач, это катура папіхач. Папіхач. Ну, трошки яны штучна развялі для мяне. А папіхіч, хто? Аўтар? Зараз. Нема аўтар. Вот это... Там мои сумнені, конечно, адразу. Сумневы ўзнікаюць. Папіхач – это вельмі народнае слово. Але папіхач таксама нема ў першым значэнні аўтара. Тое, што і папі... А, стоп, ёсць другое значэнне. Тое, што і папіхіч. О! У Капыловіча. Во! Так, это стоп, той, ага. Кого... Так, шасёрка. О! Хач, куды пхнуть, туды ідзеш. Это тое, што пра расейску шасёрка. Вот это мне самому трэба данесці да хаты і запісаць у слоўнік расейска-беларускі. Карыстальнік, я думаю, што такі. Ну, это пытанне выключна ваше. Ясно, это выключено. Галоны да. Там суфікс такі выжывальны. Я не уяўляю сабе замацаванне слова карыстач. Мы ўсе ўсведамляем, я спадзяюся, што мы не можам паставіць тут два словы, так? І калі карыстач у нас можа выступаць толькі на фоне альтэрнатывы, як альтэрнатыўнае слова карыстальнік. А ёсць такі выпадкі, калі зваротнага дзеяслова утвораны назоўнік з суфіксам ач. Ну там чытаць, так? А тут карыстацца ўсё такі карыстач. Не, што карыстаць? Я карыстаюсь. Так, я карыстаю гэта кожны дзень. Я карыстаюся гэтым і я карыстаю гэта. Ну вот тут сумненне. Пераносны. Ну карыстаць. Карыстаць. Вы паглядзіце, карыстаць ёсць значэнне карыстацца. Карыстаць што? Карыстаць, як выкарыстоўваць. Карыстаць – это тое самае, што выкарыстоўваць. Выкарыстальнік тады. Карыстаць можа быць пераходным звычайным дзеясловам, як касаваць. Як, ну, ануляваць закончанае трыванне. А – нуляваць. Там прыстаўка ёсць, яна і надае. Тут якраз і нема. Слова «карыстаць» нема? Нема. Ну, брат, а беларуска-расейскі, вот можна попрасіць? Вы знойдзеце... Карыстаць і ўсё. Я так думаю, што... Ну, карыстаць, чым адрозніваецца карыстаць, карыстаць. Пісаць, спісаць. Прыстаўкаю, якая надае розныя трыванні. Калі ёсць скарыстаць, ёсць і карыстаць. Это ж відавочная вещь. Я разумею. У меня все таки подозрение, что это користатель. А осадочка близенько. А, я маю, маю вдается. Зараз я. Боюсь, что мне это до хаты занести. Слово користатель. Сумерный. А сумерный, оказывается, да. Сумерный. Байко Некрашевич, користать. Ну, все. Граматичный дієслово дає. О! И навод... Граматичный дієслово дає, разумеется, да, это люди, якія... И навод есть такая примовка. Аль зольмін кенен, кейн зак зольмін хіт бадар. Оказывается. Все это не все корыстать. Это золото, это видать, это словник. Идиш белорусский приказок и примовок. Ага, идиш белорусский, так. Это вытягнутый, по-моему, из этого, из великого. Из этого островуха, так? Ясно. Думаю, что это выхода. Тут уже. А вы скорыстать есть? Нет, так скористать зразумела, что... Не, ну это не нормально, это просто... Речь в том, что когда робили грамматичный словник, я напишу, что грамматичный словник... Байко Некрашевич есть. Ну, вы ведаете, нашим плугам это не доказ. Вот. А користать... Яны просто препаравали это все и мусили некий порядок навести. И они переконались, что... А користать просто у гугле зернуть... Ты мне потом тлумачишь, что с ДНС. У меня проблема именно это с гуглом. А дальше? Игмейл. Где я его заварю? Нотатки эмигранта. Что-что? Пиши нотатки эмигранта. Это с подарком Зинку. А, ну. И кольки користать? Незалежный республиканский союз молодзи нейкі. Так, а, 5000. Ну. А что за это? Архайбай. Так это только инфинитив. А что это за незалежный республиканский союз? Это новая назва БРСМ. Нет, я же твоя. Наоборот. БРСМ наоборот. Так это инфинитив, а уявите себе, кольки будет... Не, ну таким усе, я так сама этим словом нормально користаюсь. Ладно, я думаю, что... Так, кто за... Кто бачить каштовность условия користач? Ну, каштовник. Снова глядишь... Ни с тем, ни с другим не маю таких как бы, проблем с неправильностью. То... Ну, формальных нема. Ну так. Не, корыстальник уже все-таки... И оно настолько узуальное, да, настолько да. Корыстанное. Скорыстанное, выкорыстанное, перекорыстанное, что ну, я не уявляю себе никакой конкуренции с ним. Ну, тогда и принимаем корыстальник. Так... Файл-нейм. Ой, я и двумя файлов все-таки. Почекайте, люди, откуль могло з'явиться на слово «користач» 124 тысячи уживанию? Автоматичные переходы. Ну, Белозар не может. Нет. Белозар проверить. Белозар есть. Белозар есть. Користаж там, наверное? Там и два, там два. Варианты. Белозар это так, им варианты пропонуют. Але бывает, что после користаж уже первым. Не. И тогда, когда автоматичный переклад, то будет користаж. Варианты у сенсион и користаж, и користальник перекладывают на российскую мову. А у отворотный бок. Ворот и користальник первый. Да, автоматично Белозар будет, когда на F9 натиснуть, он перекладе. Красташ, что 7 тысяч у меня. Ну, он часом дает столько... А, так вот кто подописывал. 127. А у меня там на угол было, я шукаю все, мне дает одну кольку. А потом по белоруску даю больше. Мьюстубай, это автоматично. Не працуя. Да, так, там автоматично. Значится, Best Movie Trailer, я думаю, так само. Так, это так само. Нет, никакие дивные сайты. Хотя би Википедия.орг. Би Википедия у сенсі это наркамовский? Да, наркамовский. А как поглядеть? Хтось це дарил? Користайники або користачі. О. Ну-ка. Размова на вольне. А кто это? А, Туры, ну, это просто обмерковывали худшие за все хлопцы. Як каркодать. Обмерковывали то, что и мы. Во, ось это. Так. Что? Жива? А, не, я думал, перенакировываю. То есть как раз... Ой, конечно, надо шукать. Пошукаем уже эту крысь. Крысь, вот там будем ходить. Пальцы распробовать. Так. Ой, что с тем? Крыстачки, крыстацки. А. Крыстацки. Украинцы уже. Я не слышу, это слово там есть. Бубнаш. Бубнаш. Каким словом? Драч, у тебя хаш, глядач, драч. Вот это, а крестач не будет, я думаю. Нет, крестач словнику может и нет. Крестальник 11 тысяч сторон, крестач 5 тысяч сторон. На самом месте... Вот чему она пришла. В украинце выкористувач. Угу. Я не ведаю, я крестальник. Ну так само, здається. Ну, принамсі, коли у этого слова нема проблем. Ось і все. Ні, а які там проблеми? Ну, з русским не супадає. Да не їх проблем, ми просто не можемо откинути крестача просто так. І все. Ні, ну... А снач, еще есть слово. Гляди, есть бубнаш, то же самое. Плытницкая терминология, а снач. А снач это то, кто на конце плыта. И, тормозить плыт. Це его под, як то сказать. Тормозаж. Так. С пробой подгребая до берега. А кроме этого бубнаш и інших, видовушно это пришло к тому, что в украинской користувач. Просто почекайте, люди. Користацкий интерфейс. Оно так, может, выглядит коротейшим користацький за користальницький. Ну ясно, что користач коротейший за користальник. И это один и плюс. Угу. Просто користальник... Ну, тупо я пропоную понять користальник. Не русская, ничего. Давайте потому что тут никаких мовных проблем нема, а оно значно больше поширное, чем користач. Так, так. Ой, так. Ну все, закрываем. Это... Ну, я думаю, резолюшн мы сегодня не потягнем. А резолюшн как раз таки можно и потягнем, потому что, извините, кажа, это уже разглядали. Так, а-а-а. Ну, не забегаем на фера. Так, файл name. Варианты а-а-а. Альбо имя, альбо назва файла. Ну, я за имя. Бо? Потому что... Резолюшн. Так, як ти сказати з назви? Ім'я, може, тому що ім'я, це ось ми даємо тому ж собаку там ім'я. Так. А назва, це ось назва там, породи там. Усе, що неодушевлене. Так. У нас розводяться ім'я і назва. Одушевлене, неодушевлене. Є, що я писав. Але комп'ютером ми... Коли ми визначаємо комп'ютер нейм, ми даємо ім'я або назву? Глядишь, як мы его разглядаем. Ну, короче, да. Назву компьютеру мы даем тебе. Тимя. А, компьютер можа мець назву, так? Компьютер нейм. Яно заўсёды мае, але так? Але назвы трошкі... Нешта не то, я не магу зараз фармуляваць, бо мазгі ўжо Што? Нам, я думаю, што імя можа быць толькі ў не лінгвістычным карыстанні, агульнамоўным. Так, адзіны, думаю, варыянт. Так, выставься. Добра. Ну чаму? У граматыцы імя ўжываюцца. А няма такога, што... Мне нешта не пакуль, пачакайце. Назва гэта больш... Назва гэта больш шырокая рэч. Назвы там гарадоў, назвы... Але назвы горада... Назвы... Таксама? Назвы асоб могуць быць. Дарэчы, імя гэта не абавязкова. Назвы... Назвы гэта... Назвы там... людзей паводле там... Чы-чы-чы, напрыклад. Так, зараз... Вот, якраз тэлефанавала спадарня, якая прапанавала падужу, калі ок, тады хай будзе беларуская вок. Сур'ёзна? Што? Не, ну, улічваючы немагчымасць, немагчымасць змагацца з ок... Так лепш што беларуска вой вернуць. Вой? Вой? Вой? Ну, это хутчэй не ок, а... Это наадварот, что ли? Ой, блин. Вот, еще лепее. Давайте. Окей, канцел, вок вой, да? Так. Назва. Назва. Мы не апеллюем до имен людей. Имена людей могут быть только у формах. Мы не можем сказать, что человек это мая назву. Человек не мая назвы. Имя. Назвы людзей паводле там нечага. Мы можам гаварыць прадмет нейкі. Мае назву ці мае імя? Всё ж такі назва. А вот як нас скажа, камп'ютар мае назву? Альбо імя. Камп'ютар там, напрыклад, Петя. Это назва ці імя камп'ютара? Чому він Петя? Не так. Не, ну... Добра, Калён Шафа. Это імя? Ну, як назовеш, так і будзе. Так і паплывем. Мы яго называем. Так, мы яго называем. Чалавек называем назву. Ну. Не, даем назву. Даем назву. Але ці можна камп'ютару даць назву? То бок у нас у сетцы некалькі камп'ютараў, так? Мы павінны кожнаму даць свой камп'ютар імя. Я за назву, бо імя значна вузейшая за назву. Вядома, ёсць тэрміналагічнае выкарыстанне у ванамастыцы. Агульная назва і агульнае імя. Уласная назва, уласнае імя. Ёсць такая паралелізм. Я не ведаю, што замацавана ў якасці апошняга, але слова назва больш універсальнае. Ну, мы можам гаварыць пра назву чалавека ў нейкім сэнсе. Але звычайна назва не пакрывае чалавека. Назва рамана, назва мінералу, назва ўсіх птушак. Вот назва птушкі і імя птушкі. Родавая, так, ёсць розніца. Назва гэта калі яе там від, ну лацінская назва, напрыклад. А імя гэта калі ты яе называеш. Родавая, відавая, яна адушаўлёная. Да, кампутар мы не разглядаем, таму хутчэй вядома назва. По-ангельску все name. Name и street это name. По-белорусски сказать, какое имя в улице. Это человек будет думать, имя кого это улица. И он будет одразу соотносить с одушевленным, ну, худшей за все с партизаном. Или солдатом киргизом. Так, а что у нас у книгах? Назва книги, назва раздела. Так, назвы. Назвы все. Имены. Имены это Саша Петя. Барщик. Ну, дальше русский цікаво. Дал это имя минералу. Бо там менавіта имя. Ну, а калі компьютер менавіта имя даем? Это специфичное, я думаю, что на добрый толк это некорректно. Глядишь, але мне трошки не звыкло. Не назва. Ваш компьютер называется так и так. У этой сетцы. У сетцы існуюць назвы. Вы можете сказаць, я іменую кампутар так, это ў ягонае імя, але это будзе не тэрміналагічная, а агульнамоўная, калі хочацца, прастамоўная ці сленгавая назва. Але я тэрміна не замацоўваў. Слухайце, а юзернэй імя карыстальніка ці назва? Я бяру імя карыстальніка. Карыстальнік гэта душавое, калі мы яго суадносім з чалавекам ці з роботам. Імя кампутара дае 1000 вынікаў. Назва компьютера 87. Это ничего дивного, бо это просто автоматичный перенос ангельского. Нейм соотносится у человека с нашего региона со словом имя, бо оно сугучное. А я меркую, потому что российцы переклали имя. Яны пераклалі так, а чаму яны пераклалі? Яны імя пераклалі. Так, а чаму нашы так кажуць? Таму што расейцы. Так, вось, а расейцы так кажуць, бо яно сугучнае. Ну, магчыма. Ну, можа быць. Можна паспрабаваць, але дадзі на выпадку. Што вам кажуць пра нейм? Нейм? Ангельскай, беларускі. Просто нейм. Просто нейм. Таму назва файлу, назва компьютера. Имя, назву, назва. А словники антропоцентричные, это абсолютно натуральные. Там у первое будет имя. Улічваючы антропоцентричное. Нет, правда, английское не отрознивается. Они просто не отрознивают. Ну, бедная мова, что тут. А у нас это отрознивается. Бок у нас имя это для карыстальник, имя карыстальника. Давайте назва примем, хоть в конечном итоге так длинновато, але ну логично, я згоден. Так, а ці мы бедненькі родники компьютер прыцяць назвы. Вы можете индивидуальным порядком. Дуже. Там, где так, там, где будет по-белорусски написано назва компьютера, написать. Имя Петя. Унести это так, в окно. А что у нас еще с нейм сутракается? Юзернейм, файлнейм, компьютернейм. Что еще такое? Больше за все. Директорнейм, фолдернейм. Назва каталога. Нет, тут проблемы нема. То есть... Треба просто увести. Я имя, вот чекайте, люди. Ну як это имя каталёку будзе? Ну без не, сенсу. Треба і назву, і імя, так, і патлумачыць, у чым розніца ў жыву. Так, так, так. Всё. То бок для карыстальніка гэта імя, а для... Толькі для карыстальніка. Так. Для ўсяго, а он... Ну, спалучэнне. А, чакайце, а груп на ім? Група Назву. Назва групы. Група карыстальнікаў. Група карыстальнікаў мае назву. Гэта група людзей. Так, так. Група... Тут да групы. Добра, так. Група, скажам, спецыялістаў мае нейкую назву, а не імя. Так. Ну. Не, ну, зразумела. Назва. Ну, вось мы адразу... Так. И фолдернейм, и юзернейм. Так, так, так, так. Нам придется тут размежевывать, бо у нас нема универсальное слово. Добрый. У нас есть универсальное слово на нейм. Это слово наименье. Ну, это номинейшн английское. А, так. Это трошки уже специфичное это. Номинейшн. Ну так. Але номинейшн, ага, там номинейтинг. Это будет. Надавание имя. И наименее все такие оттенки уже такое навуковости некое такое. Не-не-не, это кепска, я думаю, наименее, але у слове наименее ну, это так. Универсальное. Добро, то с этим мы вызначились с правилами. Как бы у нас есть универсальное слово, але оно вельми за терминологичное. Для того, как быть отповедником настолько агульномовного слова, как name. Тому что нейм это все ж таки германизм, а номинейшн это латинизм. При том, что и имя, и нейм, и номинейшн, и номинация это все этимологично то же самое. Добре. Пошли далее. За этим разнишлись. Остается резолюшн. Я думал, что мы так все... И все ж таки... Давайте так, давайте сразу нечто откинем. Потому что вариантов там зашмат. Была пропанова как раз таки отсевы отбирать одно слово, а не с получения. Ну. Ага, это у Шляков. Я все, я заразумел про что бутерка. Угу. Вот. Ты можешь мне что откинуть и Змитер кажет, что я маю повідомлення з гэтай нагоды. Ці можна? Разрозненне не засталося. Так. Так. Модератор. Рэхін? А що то за рэхін такое? Хто? Який рэхін? Разрахаванне. Рахен. Рехен в Германии. Разраховать, это не разрешить то самое. Рехнен. Полечить господарство. Ці мы обмерковываем то, что есть. Вот я хотел бы унести еще одну пропанову и ее разглядать наравне с остальными. У 2004 годзе спадар Бушляков, адказваючы, рыхтуючы чарговае выданне праграмы «Жывая мова», вот, і пра, вот тут ёсць паведамленне ўнізе пра гэта, 2004 год, ён азадачыўся гэтым усім, і потым, калі мы сустракалі з нагоды беларускага класічнага правапісу, працавала вот наша працоўная група, ён вынес гэтае пытанне на абмеркаванне. Але ў ВТР ўжо пайшло у раздзяленне. Больш стары варыянт. Раздзяленне, раздзяляльнасць. Пачакайце, людзі, а разрозненне яшчэ было? Было 8 назван. На наступнай стране. Ну, так. І у выніку доўгіх абмеркаванняў я там дэталі падаць цяпер не змагу, магчыма, удзельнічалі, апроч Бушлякова, Санько, Вячорка, я перапрашаю, это працоўнае тэлефанаванне. Можна ваш хатні тэлефончык? Я спыню.